Глава 8. Эжени. Молодожены продолжали идти вперед, обсуждая меня так, словно я домашняя зверушка какая-то, а мне хотелось все больше подняться в воздух и улететь куда подальше, да хоть домой, хоть в другой мир, чтобы этих двоих не слышать. А Маргоша хороша, тоже мне подруга. Сталя, между прочим, у меня увела, хоть я за него и не держалась и чувств не испытывала, но все же обидно было. На уроках у меня списывала постоянно, я ее перед отцом прикрывала и, похоже, зря старалась. Эх, взлететь бы, да только чем ближе мы подходили к разрушенному храму, тем хуже я ощущала свою магию. Если бы не злосчастный букетик, который по традиции дублерша, почему только она должна принести в храм богини и возложить на алтарь, я бы ни за что не подошла к тому месту, с которого начинает пропадать магия. Хоть я и не передвигалась по воздуху постоянно, скажу честно, делала это крайне редко, даже с летающими коровами. Но при ослаблении магии всегда чувствовала себя некомфортно. А возле храма, говорят, вообще взлететь не смогу. Почему эти двое тащатся к этому храму? Ведь у Маргоши тоже не получится забрать у меня магию. Храм действует на всех одинаково. Вывод напрашивался неприятный. А возле храма они рассчитывают не без помощи Стали меня обезвредить. Взлететь-то я точно не смогу, да и убежать сложно. Камни да колонны поваленные. Тяжко вздохнула и потрепала по головам своих невольных спутников, немало удивившись, что под обеими ладонями шерсть ощущается одинаково, хотя у пса его шевелюра должна чувствоваться мягче. Говорю же, странный пес. «Что мне делать?» — задала вопрос скорее себе, но непроизвольно покосилась на пса. «У него вон какая магия интересная. Наверное, даже сродни Маргошиной. Только та забирает, а этот экземпляр разъедает, рушит. Но ведь чем боги не шутят? Вдруг этот странный пес мне поможет?» Пес только хвостом завилял и язык высунул, делая вид, что он абсолютно нормальная собака. А я пристаю к нему по глупости и незнанию. Еще немного, и начнет проявлять дружелюбие, облизывая лицо. Вот пройдоха. «Меня ноги сами несут к этому храму», — призналась псу. «Боги, что за чушь? Говорить с собакой. Но раз с коровками разговариваю, почему бы и нет? Если не принесу букетик и на алтарь не положу, то могу магии лишиться. Хотя что так, что от рук бывшей подруги, все едино. Может, боги будут более снисходительны, принесу чуть попозже». Я рассуждала уже сама с собой, не обращаясь ни к кому конкретному, но продолжала идти за молодоженами и старалась хоть как-то снизить собственную скорость, навеянную чужой магией. А еще слушала все, что говорили двое впереди. Очень многое я, кажется, не знала и пропускала, занявшись учебой и коровками. «А если с ней этот иномерец увяжется?» — не унимался, как оказалось, трусливый мужчина. «Видела, какая у него цепь с магией? Наверняка он кто-то из высшей аристократии. Никому другому союз королей не выдал бы такой пропуск по нашим местам». «Ты видел, сколько еды в сарай отнес отец?» — хохотнула Маргоша, и мне стало почему-то противно, словно я все эти годы дружила с человеком, внутри которого жил злой дух или мерзкий паразит. «Мужик этот будет спать беспробудным сном после первого же укуса или глотка». «Но и Эшка может заснуть. Тогда нам нужно было у сарая караулить». «Сталь, ты остолоп?» — возмущенный голос Маргоши спугнул ночных птиц с ближайшего дерева. «В сарай никто не сможет зайти после того, как дублеров в нем запрут. Мы до Эшки бы даже не добрались. Ты вообще где витал, когда я тебе план наш расписывала чуть ли не по шагам?» «Ну как же, думал о нашей свадьбе», — попытался оправдаться Сталь, но тут же обо что-то запнулся и, судя по сочным громким выражениям, полетел кубарем. «Ладно, Эшка не уснет, по-твоему, но хоть объясни, почему». «Потому что в питье и еде вализис обыкновенный, он только на мужчин действует». «Да? А такое возможно?» Похоже, для Стали оказалось откровением, что есть такие растения, что действуют только на мужчин или только на женщин. Как он отучился-то и не провалил экзамены? Кажется, это не только меня занимало. «Да! Представь себе, да!» — взвилась Маргоша. «Ты вообще как сдал экзамен по магическим травам? Неужели слухи не врали, и ты действительно затащил в постель старуху Балитейн?» «Она не старуха, ей всего 70, и я с ней не спал». Кажется, последнюю фразу Сталь уже кричал под градом тычков и зуботычин, что отвешивала ему законная супруга, не поверившая оправданием ни на мизер. Я бы тоже не поверила. Пока муж и жена ссорились, и жена добивала своего супруга за измену вне брака, мы все пятеро добрались до разрушенного храма. Луна как раз докатилась до небесного пика и светила так ясно, что было видно абсолютно все, четко, словно днем. Вот тропинка из оранжевого камня вьется мимо поваленных колонн и выросших со времени разрушения кустов айвы. Вот на кустах видны ягоды и цветы, словно лето и осень сошли с ума и встретились в этом храме, чтобы еще больше удивить богов. Кстати, по всему королевству айва и цветет, и плодоносит одновременно только в этом храме и королевском замке. Вот алтарь посередине стоит, немного покосившись, весь затянут паутиной и темно мерцающей в ночи плесенью. «Не поняла!» — взвизгнула Маргоша, а я порадовалась, что за ее криком не слышно моего удивленного вздоха. «Откуда здесь букет? Эшка не могла раньше нас прийти. Отец должен был выпустить ее совсем недавно, она б не добралась раньше нас». «Не добралась бы, да, потому и стою за вашими спинами в кустах и аккуратно подбираю с земли собственную челюсть». «А вообще-то, как это так? Откуда букет-то?»